Отступление второе. Город Кельтроу. В двух днях пути от начала диких земель. «Шевелитесь, бездельники! Чего возитесь?» Визгливым голосом закричал закутанный в теплый плащ старик. «Отоприте ворота!» Подстегнутые криком стражники засуетились еще больше, впрочем, без особого толка. Массивный железный засов с трудом снимали с крюков объединенными усилиями шестеро человек. Где уж тут справиться трем бедолагам, стражникам с ночной смены? «И принес же вас темный посреди ночи, чтобы вам пусто было!» Глядя на брызгающего слюной старика, с ожесточением подумал Бесклинт, жирный и вечно потеющий начальник ночной стражи городских ворот. Но вслух сказал совсем иное. «Засов тяжел больно, помощь не помешала бы», кивнув на неподвижно замерзший за спиной старика десяток всадников. «Помощь?» — вкрадчивым голосом переспросил старик. «Хорошо, будет тебе помощь». Наклонившись к толстяку, старик ухватил его за плечи и, заглянув в заплывшие жиром глазки, произнес несколько фраз на непонятном певучем языке. Вздрогнув всем телом, начальник стражи развернулся и деревянным шагом направился к воротам. На глазах изумленных стражников, никогда не отличавшийся силой толстяк, Десклент подлез под толстенный брус сосова и с легкостью вытащил из пазов и сбросил на загудевшую от удара мостовую. После чего, не теряя времени, уперся руками в одну створку ворот. На следующий день на каменной мостовой обнаружили глубоко вдавленные следы начальника ночной стражи Десклинда. И играючи отворил ее. Совершив сей подвиг, толстяк низко поклонился старику и пошагал к двери сторожевой башни. Старик визгливо засмеялся и, пришпорив коня, покинул город. Следом потянулись так и не сказавшие за все время ни единого слова сопровождающие всадники. За воротами отряд перешел на галоп и вскоре исчез в темноте. Пришедшие в себя от потрясения стражники с трудом закрыли ворота, плюнули на валяющийся в пыли засов и потянулись в сторожевую башню. Там их ожидал припасенный бочонок пива. Самое то, чтобы успокоить расшатавшиеся нервы. Однако выпить пиво так и не удалось. Когда они зашли внутрь, их глазам предстала страшная картина. Раздевшись до глаз начальник стражи Десклинд, что-то деловито бормоча под нос, срезал со своего истекающего кровью тела одно за другой полоски плоти и аккуратно разлаживал их на столе, выкладывая понятные только ему причудливые узоры.